который создала Списивцева. Она оставалась непревзойденной Жизелью 20-го столетия. Ольга покинула опера де Пари без грусти. Она слишком много страдала там в последние годы, чтобы сожалеть об этом, тем более что новые предложения не заставили себя ждать. Виктор Дандре, муж недавно умершей Анны Павловой, пригласил Ольгу Списивцеву в Англию, где организовал в память о жене труппу «Классический балет». Она опять танцует Жизель с Антоном Долиным, Патрик Кей, в очередной раз покорив Лондон. Она одержима танцем, ставшим смыслом ее жизни. В отличие от мужчин, он отвечал ей взаимностью. Они понимали друг друга с полуслова, вернее, с полужеста. Он помогал ей выжить, заставлял забыть о печальных тенях прошлого, возвращавшихся к ней все чаще и чаще. После очередного поражения в личной жизни признаки душевного недуга начали принимать хронический характер. Ее спасают лишь изнурительные репетиции. Казалось, чтобы забыть об одной боли, она должна была испытать еще большую боль. По-русски. Клин клином выбивают. Принцип Достоевского. В 1934 году она дает свое согласие на участие в 10-недельных гастролях по Австралии. Впервые за последние 2 года в ее глазах появились радостные огоньки, и ее ждет сцена, без которой она не представляет своей жизни, и она едет не одна. Ее сопровождает мужчина, не имеющий никакого отношения к балету, ее большой друг и, вероятно, поклонник ее уникального таланта, фигурирующий в книге Шейкевича под 2 таинственными буквами «М.В.». Путешествие на шикарном пароходе, в люксовском классе, в окружении близких друзей. Что может быть лучше для чувствительной нервной системы танцовщицы? Романтическая атмосфера, русскоязычная труппа, новые лица — все это придало ей сил перед новыми гастролями. Списивцева счастлива, пользуясь предоставленным случаем. Несмотря на необычную обстановку, в ритме ее профессиональной жизни ничего не изменилось. Дневные репетиции и вечерние ничего не делание, за которым незаметно пролетел 3-недельный переезд. Гастроли начались на острове Ява. Первые дни были наполнены чисто административными хлопотами. Гостиница, багаж, костюмы, прогулка по незнакомому городу, который она предпочитает знакомство с театром. Особый ритуал для Списивцевой. Она окунается в таинственную атмосферу пустой сцены, вдыхает этот странный воздух, заглядывают в оркестровую яму. Завтра утром здесь начнутся репетиции по 6-7 часов в день, а вечером — представление, карнавал, «Лебединое озеро», «Сильфида», «Раймонда». Она тянет на себе весь классический репертуар в течение 5 недель. Премьера принесла ей невероятный успех, публика ее не отпускала. Ободренная этими удачными выступлениями на Яве, она готовится к продолжению гастролей в Австралии. Она реально сознавала, что все будет намного сложнее. В Сиднее, где была своя постоянная и неплохая труппа, публика была более требовательной, не говоря о том, что память о недавно умершей Анне Павловой была еще настолько свежа в Австралии, что осторожная Списивцева спрашивала себя, не рано ли она сюда приехала. Чуткая к настроению публики, Ольга понимала, что все зависит от первого выступления, и по мере того, как оно приближалось, прима становилась все более раздражительной. Дрожащие руки, нервные жесты. Успокаивать ее было бесполезно, результат был обратным. Она превращалась в комок нервов, молчаливая, но готовая взорваться. Она репетировала со стервенением, сначала с партнером, затем со всей труппой. Ее невозможно было заставить поберечь свои силы и эмоции. Для нее была важна не репетиция, а танец, без которого она не представляла своего существования. К сожалению, не все это понимали. И, наконец, открытие сезона. «Лебединое озеро». Раздался последний звонок. Осторожно поднялся занавес. В зале установилась мертвая тишина. На сцене появилась Списивцева, начавшая языком танца рассказ о самой себе. Публика оставалась онемевшей с первой минуты спектакля до последней и лишь затем дала волю эмоциям. Это даже нельзя было назвать успехом. Триумф! Ее вызвали на бис 17 раз, заставили повторить дивертисмент, после которого она быстро покинула сцену. Ее раздражают эти долгие аплодисменты, вынуждающие ее неподвижно стоять на сцене. Лишенная музыки и возможности танцевать, она чувствует себя неловко, как будто ее раздели и выставили на всеобщее обозрение. Танец становится для нее тем единственным состоянием, в котором она была сама собой. Вне танца она теряла свою естественность и становилась скрытной и непонимаемой окружающими.